Она обещала пригласить в свой номер. А в такие моменты всегда уместно позволить себе немного больше. Почему уместно? Глаза Глеба сверкнули. Да просто потому, что в большинстве подобных случаев решительность и наглость отлично срабатывают. На эту тему опыта у него предостаточно. И пусть те женщины были совсем другие, но инстинкты на планете Земля пока никто не отменял. Даша открыла дверь, подняла руку, включила свет и гостеприимно произнесла: «Заходи». И Глеб почувствовал странное тягучее волнение в груди, которое уж точно сейчас было не кстати. «Эй, небесная канцелярия, не подглядывать!» Он отправил наполненный острой иронией взгляд в потолок и последовал за Дашей. «Ладно, я готов признать, что это приключение мне очень даже нравится». Номер Даши не был излишне просторным, и его весомую часть занимала широкая кровать, накрытая кремовым плюшевым покрывалом. Рядом с окном стояли стол с зеркалом и стул. Около противоположной стены бархатное кресло персикового цвета и узкий белоснежный шкаф. Воздушная штора спускалась на пол, удлиненная люстра охотно делилась авангардными линиями. Прикроватная тумбочка предлагала россыпь конфет в блестящих разноцветных фантиках. Простота, стиль и уют. Идеальное место для написания романа. Ничего не отвлекает, атмосфера спокойная, манящая и теплая. Даша развернулась около стола и замерла, глядя на Глеба. Несколько секунд тишина звенела, и он впитывал ее, сдерживая порыв подойти и обнять. Не время, еще не время. Да и нелепое ощущение, будто в любую минуту на него налетит шелест страниц, заклюет и прогонит, одновременно веселило и щекотало нервы. «Если хочешь, устраивайся в кресле». Даша коротко улыбнулась и указала на кресло. «Не хочу». С ответной улыбкой произнес Глеб и подошел ближе. Еще три шага, и он сможет коснуться и волнистых шоколадных волос, и уже обласканной сочинским солнцем щеки. У Даши нежная кожа, в этом нет никаких сомнений. «Я о тебе мало знаю». «Это взаимно?» «Так почему бы не исправить столь плачевную ситуацию?» В глазах Глеба запрыгали голубые искры веселья. «Исправим? Постепенно. Напишешь когда-нибудь обо мне роман?» Даша улыбнулась и покачала головой. Глебу понравилось выражение ее лица, тень лукавства и озорства, и в его душе мгновенно появилось стойкое ощущение, будто сейчас его пытаются пролистать, прочитать и заодно рассмотреть картинки. Те, что отпечатаны на судьбе. Дает ли такие способности писательский талант? Вряд ли. Однако ощущение все же присутствует. Нет. Но ты харизматичный. И, наверное, какой-то другой писатель однажды непременно напишет о тебе. Почему не ты? Я с тобой знакома, а это накладывает некоторые обязательства. Понимаешь? Я не смогу сделать тебя положительным героем. Ты не такой. И отрицательным не получится. Отчего же? Уж отрицательного из меня точно слепить можно. Искренне засмеялся Глеб, прикидывая, как далеко их заведет этот разговор. Доберутся ли они до первых ступенек правды? Она пожала плечами, убрала прядь волос за ухо и, помедлив, ответила неторопливо и чуть тише. «У тебя другая... аура. Не люблю это слово, но сейчас оно хорошо подходит. И какой же я, по-твоему, человек?» «Если честно, то ты герой, который будто застрял между адом и раем». Глеб сощурился, точно ему в лицо ударил неожиданный и резкий луч света и приподнял голову. испытывая сильное желание сократить расстояние до минимума. Мне кажется, это прекрасное место под солнцем, когда ни о чем не нужно беспокоиться, и тебе позволено все. Нет. Даша еле слышно вздохнула и сделала маленький шаг к Глебу, которого он совсем не ожидал. Шаг маленький, но сердце дернулось. В том-то и дело, что у таких людей нет места. У них нет права ни на что. На счастье, на дом, на теплый взгляд близкого человека, на все это нужно иметь право, а оно так просто не дается. Их взгляды встретились, и в висках Глеба застучали уже позабытые слова. Дарья, обладающая, владеющая даром, благо. Некоторые считают, что это имя переводится как «дар» или «подарок Божий». Подарок. Ты смелая. Он улыбнулся, с удовольствием замечая появившийся на щеках Даши румянец. Далеко не все говорят то, что думают. Только не считай меня идеальной. Я, например, иногда вру. Глеб больше не мог сдерживать себя, да уже и не нужно было. Он знал, что не получит многого, но это не имело значения. Потому что в такой момент никто не сможет определить, что много, а что мало. Потому что он никогда не хотел ни одну женщину столь сильно. Даже когда был живым, не хотел ни одну так сильно. Рванув вперед, Глеб притянул Дашу к себе, вдохнул карамельный аромат ее каштановых волос, прошелся ладонью по ее спине вверх и вниз, отстранился. Заглянул в глаза, поймал в них уверенное «да» и, дробя свою бешеную страсть на тысячу частей, хрипло выдохнул. «Только мне не ври, ладно?» И, не дожидаясь ответа, он стал целовать Дашу, с отчаянной жадностью принимая ее пылкую нежность, впитывая ее дыхание, из последних сил контролируя обжигающее желание проигнорировать тонкую ткань блузки. Как же хочется коснуться ее обнаженной спины. Как хочется. Но нельзя, нельзя. На это согласия в глазах Даши не было. Она чуть отвернулась, и Глеб сразу ослабил хватку. Подняла голову, улыбнулась, и он коротко поцеловал ее в нос. «Чудесный вечер, не правда ли?» – прошептала Даша. И осторожно и даже робко погладила его небритую щеку. Согласен. Глеб тоже улыбнулся, понимая, что время запланированного свидания истекло. Сейчас ты попросишь меня уйти. Я и до трех, наверное, досчитать не успею. А ты со мной попрощаешься. Обещай, что завтра пойдем на море. Обещаю. Послезавтра. Ответила она. И добавила через пару секунд: «Спокойной ночи, Глеб». Он не стал задерживаться, но все же обернулся у двери, желая запомнить ее именно такой, беззащитной и независимой одновременно.